Я хочу с тобою быть, мой Спаситель дорогой. Я хочу тебе служить каждый день и час земной. Без тебя мне мира нет, без тебя лишь тебе сияет мне жизнь и вечный свет. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет, лишь тебе сияет мне жизнь и вечный свет. Я страдал в плену греха, ты меня освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни новой воскресил. В ком найду я свой покой, где склоню больной душой, ты отраду мне принес, любящий Христос. В ком найду я свой покой, где склонюсь больной душой, ты отраду мне принес, Христос. На Голгофе ты страдал, кровь невинную пролил. В тяжких муках умирал, жизнь свою не пощадил. Я хочу страдать с тобой, твердо знал.